Дарий любил посещать бассейн. Плавание снимало усталость, помогало расслабиться. Прогоняло боль после часового купания, приступы не возвращаясь часов 8-10. Вот и теперь он медленно плыл, стараясь не думать о проблемах. Здесь им просто было не место. Ему действительно не хотелось о них думать. Час назад он говорил с Калиной. Увы, сталкерам так и не удалось отыскать лекарства. По словам Александра, они нашли убежище. Но самого главного в нем не оказалось. Верил ли ему Дарий? Да, просто он знал, что Калина не будет лгать. И если лекарства нет... 40 минут спустя он уже возвращался в свою резиденцию. Спокойный, расслабленный. Почти смирившийся с тем, что должно произойти. Сидя на заднем сиденье лимузина, Вячеслав думал о том, что это судьба. Надежда поманила и исчезла. А ведь было же это лекарство там. Было. Он сам видел данные его химического анализа. Сам читал отчеты о лабораторных исследованиях. Уникальное вещество. Его не удалось не то что синтезировать. Ученые и химики не смогли даже выяснить его химическое строение. Это лекарство было из разряда тех вещей, что не могут существовать в принципе. Но ведь существовало. Наверное, это и было тем единственным, что все еще бередило душу. Знание того, что спасение возможно. Что есть где-то волшебная жидкость, способная вытащить человека буквально с того света. Не было бы этого лекарства, и скорую смерть принял бы как неизбежное. Но умирать, зная, что можно выжить? Уже идя по коридору к своему кабинету, Дарья ощутит смутную тревогу. Что-то было не так. Потом уловил знакомый запах. Пахло сжженной резиной. При его появлении секретарша торопливо вскочила. Хотела что-то сказать. Он остановил ее жестом руки. Уже и сам знал, кого увидит в кабинете. «А вот и наш добрый друг», — на безукоризненном русском языке произнес сэр Говард. «Здравствуйте, Вячеслав». «Здравствуйте, Говард». Подойдя к креслу, в котором сидел гость, Дарья пожал ему руку. «Добрый день, Валентин». «Добрый день», — кивнул сидевший в соседнем кресле помощник. То, что Кротов не встал при его появлении, было неприятным знаком. Да и о прибытии посланца из-за границы его не предупредили. Что-то наводило на грустные размышления. «Надеюсь, вам уже выделили апартаменты?» – спросил Дарий, садясь в свое кресло. «Меня не предупредили о вашем визите, иначе я бы сам встретил вас». «О, не беспокойтесь», – заверил его Говард. «Вечером у меня самолет до Брюсселя, так что я здесь долго не задержусь». Он полез во внутренний карман костюма, вынул запечатанный сургучной печатью конверт и протянул его Дарию. «У меня для вас личное послание от сэра Артура». Дарий молча принял конверт, вскрыл печать, вынув письмо, прочитал его. Затем медленно сложил листок, сунул его обратно в конверт. «Что ж, я всегда выполняю приказы начальства». Он небрежно кинул конверт на стол. «Могу я полюбопытствовать, кто займет мое место?» «Сэр Артур предложил это место мне», – произнес Валентин. Его голос слегка подрагивал от волнения. «В самом деле?» Дарий приподнял брови и взглянул на своего бывшего помощника. «Куда катится мир?» Он открыл ящик стола, хотел было что-то из него взять. Потом, передумав, захлопнул его, медленно поднялся. «В таком случае не буду вам мешать. Всего хорошего, господа». Он вышел из-за стола и направился к двери. «Дарий, вы не можете уйти просто так», – окликнул его Валентин. «Вам надлежит сдать мне все дела». «Считайте, что я их сдал», – ответил Дарий. И, не прощаясь, вышел из кабинета. Заокеанский гость уехал через 2 часа. Валентин лично проводил его до аэропорта. В душе у Кротова пели птицы. Наконец-то настал его звездный час. Сколько лет он шел к этой цели, вынужден был сносить насмешки Дарии, терпеть оскорбления Лары. И вот все изменилось. Теперь та же Лара будет вынуждена безропотно выполнять его приказы. Это было волшебно. Это было божественно. Когда он вернулся, то с удовлетворением уловил царящую в его, да, теперь именно в его резиденции, суматоху. Еще бы. Сменился начальник, да еще так неожиданно. Валентин не торопясь шел к своему кабинету. Все встречающиеся на его пути работники заискивающе поздравили его с назначением. Он благожелательно кивал, благодарил за поздравление. А вот и кабинет, о котором он так долго мечтал. «Поздравляю вас, Валентин Андреевич!» Секретарша торопливо поднялась из-за стола. «Спасибо!» – сухо поблагодарил он. «Найдите мне Лару, Богдана и Филина. И позови начальника охраны». «Хорошо, Валентин Андреевич». Кротов ее уже не слушал. Вошел в кабинет, прикрыл за собой дверь. Медленно прошел к столу. Опустился в кожаное кресло. Отныне это его кресло. Это был миг, о котором он так долго мечтал. То, ради чего стоило жить. Откинувшись в кресле, Кротов удовлетворенно вздохнул. «Интересно, какой псевдоним ему взять?» За глаза его называют кротом. Если кто-то еще хоть раз посмеет произнести это мерзкое слово, то очень пожалеет. В дверь постучали. «Войдите», — разрешил Валентин, понимая, что именно с этой секунды для него начинается новая жизнь. Это был Морозов, начальник охраны. «Здравствуйте, Валентин Андреевич. Поздравляю вас». «Спасибо, Сергей. Возьми несколько человек и отправляйся к Дарию. Он сейчас должен быть дома». «Если его нет дома, то найдите». «Доставить сюда?» – быстро спросил начальник охраны. «Не совсем. Запри его в одной из камер, пусть пока посидит. Я решу, что с ним делать дальше». «Посадить Дарья в камеру?» В голосе Морозова мелькнуло недоумение. «Разве я не ясно выразился?» – осведомился Валентин. «Да нет, все ясно. Но я... Этот человек предал наше дело», – произнес Кротов, сдерживая себя. Он понимал, что нельзя с первых же шагов настраивать подчиненных против себя. Им придется отвечать за свои поступки. А пока, чтоб он не сбежал, он побудет в камере. Еще вопросы есть? Нет. Тогда выполняйте. Я все сделаю, Валентин Андреевич. Начальник охраны повернулся и торопливо покинул кабинет. Я на это надеюсь, след ему пробормотал Валентин, думая о том, что этого типа непременно надо сменить. Поставить кого-то из своей команды. Пусть у него не так много толковых людей, но пара-тройка человек найдется. После ухода Морозова на душе почему-то стало гадко. Вроде и идет все нормально, но все равно как-то не так. И он хорошо понимал причину этого. Дарья уважали, его же в лучшем случае лишь опасаются. Надо было собраться, предстоял непростой разговор с Ларой. И один лишь бог знак, что на уме у этой вздорной бабы. Лара, Богдан и Филин появились лишь спустя час. «Так это правда?» – произнесла Лара, войдя в кабинет и взглянув на Валентина. Филин и Богдан стали рядом. «Где Дарий?» Дарий к этому времени уже сидел в одной из камер подвального этажа. Но пока Валентин не хотел об этом говорить. «Не знаю», – произнес он. «Мне нет до него дела». «Врешь, падаль!» В глазах девушки мелькнул гнев. «Ты посылал за ним своих людей». «Не смей говорить со мной в таком тоне!» Валентин стукнул кулаком по столу и привстал. «С этого дня ты работаешь на меня. И только от меня зависит, что с тобой будет. Ты это поняла?» «Маленький грязный ублюдок!» Лара вскинула руку, в ладони девушки появился пистолет. «Скажи еще хоть слово, и я вышибу твои поганые мозги!» «Не надо, Лара», — тихо сказал Филин. «Он не стоит этого. Ты понимаешь, что ты делаешь?» Лицо Валентина побледнело. Он стоял завороженно, глядя на ствол пистолета. «Тебе не жить здесь после этого. Богдан, Филин, я приказываю, заберите у нее оружие, иначе будете отвечать вместе с ней». Филин даже не шелохнулся. Зато Богдан сделал шаг в сторону, выхватил пистолет и направил его на девушку. «Прости, Лара, но я в эти игры не играю», — произнес он, снимая оружие с предохранителя и взводя курок. «Опусти пистолет и отдай его мне». «Только шевельнись, и ты труп», — заявил Филин, успевший за долю секунды взять Богдана на прицел. «Ты ведь знаешь, я лучше тебя. Я успею». «Убей их», — завизжал Валентин. «Ну же». На лбу Богдана появилась испарина. Несколько секунд в комнате царило напряженное ожидание. Затем Богдан разжал руку. Пистолет, удерживаясь спусковой скобой на указательном пальце, повис стволом вверх. «Хорошо», — сказал Богдан. «Не будем делать глупостей». «Очень мудрое решение. Положи ствол и отойди в сторону». Богдан выполнил приказание Филина. «Ты об этом пожалеешь», – прошипел Валентин, глядя на Лару. «Очень. Чем больше ты говоришь, тем больше у меня желания пристрелить тебя», – холодно сказала девушка. Затем опустила пистолет. «Сейчас мы уйдем и только попробуем натравить на нас охрану. И учти, Если я не найду Дария, то обязательно вернусь. Просто помни об этом». Одарив Кротова ненавидящим взглядом, Лара повернулась и стремительно вышла из кабинета. Следом, пятясь и продолжая держать на мушке Богдана, вышел Филин. Еще секунды, и все закончилось. Валентин без сил рухнул в кресло. «Что случилось, Валентин Андреевич?» В кабинет заглянула бледная секретарша. «Вон!» – рявкнул на нее Кротов. Охнув, секретарша торопливо юркнула обратно и прикрыла дверь. «Простите, Валентин Андреевич!» Богдан поднял пистолет с пола. «Я не мог ничего сделать». «Уйди», – процедил Валентин. Богдан молча кивнул и вышел, аккуратно притворив дверь. Несколько минут Валентин сидел, приходя в себя. Теперь он понимал, что он был на волосок от смерти. Он знал, что Лара очень вспыльчива, предполагал, что она откажется повиноваться, но представить, что она станет угрожать ему оружием... Хуже всего было то, что эту историю нельзя будет скрыть. Очень скоро она станет достоянием всех его подчиненных. Ее будут обсуждать, все будут восхищаться поступком Лары и потихоньку отпускать колкости в его адрес. Его авторитет, еще не успев появиться, уже начал стремительно падать. И его надо было во что бы то ни стало удержать. Устало вздохнув, он потянулся к селектору. «Нина, найди Аримана. Скажи ему, что он мне нужен». «Нельзя сказать, что наша экспедиция закончилась полным провалом. Но мы не нашли так нужное Маше лекарство. И это сводило на нет все наши успехи. Я искренне сочувствовал ей и Саше, но еще больше меня тревожили мысли о Вике. Где она? Что с ней?» Я возвращался домой, страстно надеясь на то, что там меня ждет Вика. Увы, дом был пуст. Вика так и не вернулась. Я не мог понять причины этого. Обиделась на меня за что-то. Но за что? Я уже корил себя за то, что не попросил сразу помощь у Аллы. Она бы могла сказать, где находится Вика. Что с нею? Сейчас Аллы не было. Уехала куда-то отдыхать. Леонид обещал позвонить, когда она вернется. Дня через два после приезда я заехал в офис сталкеров. Там была только Ирина. От нее я узнал последние новости. В стане серых неожиданно произошли серьезные изменения. Дария сняли. Его место занял некто Кротов. Как пояснила Ирина, он несколько лет был заместителем Вячеслава. «Видела его один раз», — сказала она. «Очень неприятный тип». «И чем же нам грозит его назначение?» – поинтересовался я. «Не знаю», – пожала она плечами. «Поживем, увидим». Следующие несколько дней я активно занимался делами. Надо было до конца недели закончить новую коллекцию. И что говорить, пейзажи иных миров оказывали влияние на мое творчество. Особенно эффектными получились комплект из серег, колец и цепочки с кулоном, украшенные рубинами. Очень необычного дизайна. Они просто притягивали взгляд. Я далеко не всегда оказывался удовлетворен тем, что сделал. Но на этот раз я был доволен. В восторге было и мое начальство. А это тоже случалось нечасто. Было приятно сознавать, что очень скоро лучшие ювелиры воплотят эти эскизы в металл и камень. Дадут им реальную жизнь. И еще больше радовало то, что в сознании рождались все новые и новые образы. Порой я едва успевал зарисовывать их в блокнот. Знал, что какие-то из них так и останутся на бумаге. Тогда как другие, доведенные до ума, будут ловить на себе вожделенные взгляды женщин и вызывать тоску у их мужей и кавалеров, главным образом цифрами на ценниках. Так прошло еще несколько дней. Было утро субботы, когда я решил позвонить Черному, узнать о последних новостях. Может, намечается очередной выезд в какую-нибудь зону. «Привет, Антон», – поздоровался я. «Чем занимаешься?» «Собираюсь ехать к серым», — ответил он. «Кротов пригласил побеседовать». «Ого», — удивился я. «Это серьезно». «А потом отпустит?» «Говорит, что да». Было слышно, как Антон усмехнулся. «Составить тебе компанию, чтоб у них было два заложника вместо одного», — хмыкнул Черный. «Ладно, шучу. Поехали, если хочешь. Встречаемся через 30 минут у нашего офиса. Успеешь?» «Уже бегу», — ответил я. До офиса сталкера я добрался за 25 минут и сразу увидел джип Черного. Закрыв двери своей верной девятки, быстро пересел к Антону. «Привет», — снова поздоровался я. «Едем?» «Едем», — кивнул он и завел двигатель. Мы выехали на дорогу. Антон был очень спокоен, даже слишком. Может, именно поэтому я и решил, что он все-таки волнуется. «А о чем будет разговор?» – спросил я. «Очевидно, все о том же», – ответил он. «Валентин обещал, что мы просто мирно побеседуем, но в это не очень-то верится. Наверняка будет выставлять какие-нибудь условия». «Калина знает об этом?» «Конечно. Он бы поехал со мной, но мы решили, что в этом нет смысла. К тому же в одиночку я всегда могу сослаться на то, что у меня нет полномочий для единоличного принятия решения. Всегда можно выиграть немного времени». «Да, это удобно», — заметил я. «Вот именно. До резиденции серых, достаточно скромного здания с неприметной вывеской у входа, гласящего, что здесь находится какое-то ЗАО, мы добрались минут за 20. Черный поставил машину на площадку с надписью «Только для сотрудников». Ключи оставил в машине. «Мне пойти с тобой?» – предложил я. «Нет, одному мне будет проще. Закройся изнутри». Он вышел из машины, постараясь долго не задерживаться. «Удачи!» – напутствовал я его. «К черту!» Он поправил ремень и спокойно направился к дверям. Уже в фойе его остановили охранники. «Вы куда?» «В 10 часов у меня встреча с Кротовым. Антон Маршан?» Во взгляде говорившего с ним охранника мелькнуло любопытство. «Точно. Вас ждут, я провожу». Охранник провел его на второй этаж. Раньше Черному не доводилось бывать в этом здании. Поэтому он с интересом поглядывал по сторонам, запоминая полезные мелочи. Наличие на окнах решеток, датчиков сигнализации, расположение лифтов, места постов охраны. Вроде бы ерунда, но при случае может пригодиться. «Это к шефу», — сказал охранник, когда они вошли в приемную. «Антон Маршан». «Одну минутку». Секретарша коснулась кнопки селектора. «Валентин Андреевич, к вам Антон Маршан». «Пусть войдет», — донесся из динамика голос Кротова. «Проходите», — предложила секретарша. «Спасибо», — поблагодарил Черный, открыл дверь и вошел в кабинет. Кротов сидел в кресле за массивным письменным столом и листал какие-то бумаги. Увидев Антона, отложил их в сторону. «Садитесь», — сухо предложил он. «Спасибо». Антон сел. «О чем пойдет разговор? Все о том же?» «Вы удивительно догадливы», — откинувшись в кресле и сложив на груди руки, Кротов холодно смотрел на него. «Может, нам пора перестать играть в казаков-разбойников? Будьте реалистами. У вас нет ни единого шанса». «До сего дня мы худо-бедно совсем справлялись», — заметил Антон. «Так было раньше. Теперь все изменилось. А именно. Дарья вас уважал. Для меня вы никто. Даже хуже. Вы крысы, которые лезут во все дыры, и с которыми, увы, приходится возиться. Если Дарья с вами нянчился, то при мне все будет по-другому. Давайте избегать общих фраз. У меня не так много времени, чтобы тратить его на пустую болтовню». «Да ты понимаешь, с кем ты говоришь?» Кротов подался вперед. «Да стоит мне шевельнуть пальцем, и от тебя мокрого места не останется». «Может быть», — согласился Черный. «Но и вы тогда не протянете и недели». «Что ж, надеешься на шамана и его штучки?» Валентин холодно улыбнулся. «Это дохлый номер, Антоша. Он не смог помочь вам в прошлый раз. Это я про вашу Машу и ее видение. Не сможет и теперь». Кротов нажал кнопку селектора. «Ниночка, пригласи господина Аримана». «И кто же это у нас взял себе такое звучное имя?» — поинтересовался Черный. «А вы сейчас познакомитесь». Не прошло и 20 секунд, как дверь кабинета открылась. Послышались тихие мягкие шаги. Антон обернулся. Это был мужчина лет 35 или старше. Определить его возраст, точнее, было трудно. Высокий, темноволосый, с узко-черной бородкой. Одет в джинсы и черную рубашку. В его облике было что-то восточное. Он медленно шел к столу. На его губах играла едва заметная улыбка. Ощутив непонятную пока еще ему и угрозу, Черный поднялся и повернулся лицом к вошедшему. «Позвольте представить вас друг другу», — произнес Валентин. «Это господин Ариман. Маг и чародей, вне всякого сомнения лучше в своем деле. А это уже небезызвестный вам Черный». «В самом деле?» Ариман остановился в нескольких метрах от Антона и слегка приподнял брови. На фотографии он выглядел более представительно, хотя фотография вообще обладает свойством приукрашивать действительность. Антон молчал, не желая вступать в обмен колкостями, и спокойно смотрел на гостя. «Тебе нечего сказать?» — поинтересовался Ариман. «Не люблю много говорить», — ответил Антон. «Ты действительно немногословен. Может, это тебя расшевелит?» Гость, не поднимая рук, не сильно повел ладонями в сторону Антона, словно толкнул в воздух. Совсем короткое движение, но тем не менее черный отлетел метра на три и упал, не удержавшись на ногах. «Ну и как?» — спросил Ариман, глядя на него с самодовольной улыбкой. «Нравится?» «Впечатляет». Антон поднялся с пола. «Но ты сделал ошибку, показавшись мне. Теперь я знаю тебя в лицо». «Меня знают многие люди. Многие из тех, что знали меня раньше, уже мертвы. У тебя есть все шансы к ним присоединиться. А вот произойдет это или нет, уже зависит от твоей способности договариваться с Валентином. Не буду вам больше мешать», — усмехнувшись, Ариман повернулся и вышел из кабинета.